Шел уже третий час дня, когда мы наконец вышли к трассе. Черный остановил попутную фуру, и мы забрались в кабину. Машина шла в Москву, пока нам было по пути. Мне чертовски хотелось спать, поэтому я почти всю дорогу клевал носом. Встрепенулся лишь тогда, когда в кармане у Антона снова зазвонил телефон. Это был Калина, и звонил он, судя по всему, не из тюрьмы. Разговор длился всего пару минут. Сказав, что подъезжает к Москве и скоро заедет к нему, Антон спрятал телефон и взглянул на меня. «Похоже, все закончилось», — сообщил он. «Можем спокойно ехать домой. Нас не тронут». «Удалось договориться», — догадался я. «Вроде того. Все на свободе, и Вика тоже. Потом об этом». Черному явно не хотелось говорить о наших делах в присутствии водителя. Но и того, что он сказал, хватило, чтобы наполнить мою душу радостью. Вика на свободе. Это значит, что совсем скоро я ее увижу. Мы сошли в пригороде, близ остановки маршрутного такси. Пока ждали маршрутку, Антон объяснил, что произошло. Калине сегодня утром удалось сбежать вместе с Таней и Дэном. Подробности пока не знаю. Примерно час назад ему позвонил Леонид. Оказывается, он и Алла сбежали еще вчера вечером. Сообщили бы нам об этом еще раньше, но у них отобрали телефоны. А на память Леня номера не помнил. Отправил нам всем сообщение по электронной почте, отозвался шаман. А буквально 20 минут назад Сашке позвонил Дарий. Сказал, что согласен на тот вариант, что Калина предлагала ему еще до побега. В ответ пообещал нам полную безопасность. Сашка согласился. Детали тоже пока не знаю, но условия вроде приемлемые. Так что можем спокойно ехать домой. Все закончилось. И Вику тоже отпустили? Спросил я, желая услышать это еще раз. Да, возможно, она уже ждет тебя. И передай ей от всех нас спасибо. Обязательно, пообещал я. На этом наши пути разошлись. Антон поехал к Калине, а я поспешил домой, радуясь, что вся эта беготня закончилась. Что дом меня уже ждет Вика. Увы, я ошибся. Вики в квартире не было. Это меня озадачило. Если Дарья ее отпустил, то она не могла не прийти. Хотя бы потому, что больше ей идти просто было некуда. Оставалось ждать. Я все еще верил, что Вика просто где-то задерживается. В конце концов, могут же у нее быть какие-нибудь дела. Но наступил вечер, а ее все не было. Телефон Вики по-прежнему был отключен. Пришлось позвонить Антону. У него все нормально, как и у всех остальных. Завтра он и Татьяна собираются ехать на заимку, забрать свои машины. Пригласил меня поехать с ними, я согласился. Узнав от меня, что Вика так и не появилась, и понимая мое беспокойство, Черный пообещал сейчас же позвонить Дарью. Мне оставалось только ждать. Не прошло и 5 минут, как Антон перезвонил мне и сообщил, что Дарья подтвердил еще раз, Вику отпустили. И если она еще не пришла, то это вина уже не серых. «Спасибо, Антон», – поблагодарил я. «Буду ждать». Я ждал ее до полуночи, потом понимая, что либо с ней что-то случилось, либо она по какой-то причине не хочет меня видеть, лег спать. На заимку отправились рано утром, на обычном рейсовом автобусе. Сошли на нужной остановке. Еще более часа шли пешком, пока не добрались, наконец, до уже знакомых мне домиков. Наши машины стояли там же, где мы их оставили. Попрощавшись с Черным и Татьяной, я сел в свою девятку и поспешил в Москву, торопился на работу. Приехал я почти вовремя, пришлось объясняться с начальником из-за прогула, но все утряслось. Сев на свое рабочее место, я снова окунулся в мир благородных металлов и драгоценных камней. Но мысли мои все равно были с Викой. Где она? Почему не пришла? Когда я вечером вернулся домой, квартира была по-прежнему пуста. Может быть, с Викой что-то случилось? Утром следующего дня я начал обзванивать больницы и морги. Но и это ничего не дало. Она просто исчезла. Я не знал, где ее искать. А потому мне оставалось лишь одно – ждать и верить в то, что однажды она все-таки вернется. Этот роскошный, богато обставленный кабинет находился на 34 этаже. Сквозь огромное панорамное окно небоскреба открывался вид на Манхэттен. С этой высоты даже машины казались удивительно маленькими, не говоря уже о людях. В кабинете сидели и неспешно беседовали двое. Сэр Артур, сухощавый господин лет 60, и сэр Говард, мужчина лет 40 с холеным лицом и тонкими усиками. В руке у сэра Артура дымилась дорогая кубинская сигара. Сэр Говард лениво подтягивал коктейль. «В целом для Европы, — сказал сэр Говард, глядя на своего собеседника, — мы имеем опережение графика строительных работ примерно на 20%. Это весьма неплохо. Полностью закончено строительство убежищ в Швеции. Они смогут вместить порядка 500 тысяч человек. В то же время есть более чем 50% отставание по продовольствию, в частности по зерну. Из-за последних неурожаев создание стратегических запасов идет медленнее, чем мы рассчитывали, и обходится значительно дороже. В этом году цены на зерно, судя по всему, будут только расти. На это указывают и не лучшие прогнозы на урожай зерновых в России. Из-за бесснежной зимы и сильных морозов в южных регионах вымерзли посевы озимых. Тем не менее, мы рассчитывали пополнить запасы пшеницы примерно на 2 миллиона тонн. Есть еще некоторые проблемы по растительным маслам, но они не столь серьезны. «Надеюсь, что вы с ними справитесь», — сказал сэр Артур, выпустив облачко дыма. «Кстати, о России. Вы читали последний доклад Кротова?» «Разумеется, сэр. И что вы об этом думаете?» «Я думаю, что Дария пора менять. Личные интересы не могут стоять выше интересов организации». «Я согласен, Говард». Сэр Артур снова выпустил облачко дыма. «Как вы думаете, можем ли мы назначить на этот ответственный пост самого Кротова?» «Даже не знаю, сэр». Говард поставил бокал на столик. Задумчиво пригладил усы. «Он молод и слишком амбициозен». «А разве это плохо?» Губы сэра Артура тронула улыбка. «Вы тоже молоды и тоже амбициозны. Важно, чтобы амбиции были направлены в нужное русло. Возможно, молодой задор Валентина позволит ему сделать то, что не удалось Дарию. В таком случае я не возражаю. Тогда я сегодня же подпишу приказ о его назначении. Как вы смотрите на то, чтобы отвезти его лично?» «Почему бы и нет», — пожал плечами сэр Говард. Взял бокал и сделал глоток. «Тем более там сейчас тепло. А что будет с Дарием?» «Судя по расшифровке, предоставленной Валентином записи, Дарию осталось жить несколько месяцев. Нам он не нужен, поэтому пусть о нем позаботится сам Валентин». «Хорошо», — согласился Говард. «Когда выезжать?» «Не раньше, чем закончится наша беседа», — ответил сэр Артур. Пыхнул сигарой и пустил в потолок колечко дыма. Глава 9. Запретный город. Нас было четверо. Калина, Черный, Люминос и я. Дарья сдержал слово. Нас больше не преследовали. За это мы должны были принести Дарию лекарство, способное спасти его от смертельной болезни. И найти это лекарство можно было только в запретном городе. Признаюсь, до сих пор город казался мне чем-то нереальным, чтобы о нем не рассказывали сталкеры. Я сам видел иной мир семидесятки, видел другие чудеса. Но поверить в то, что есть другая Москва, совсем не такая, как эта, было все равно очень нелегко. Еще труднее было понять, почему мне, новичку, вообще рассказали о городе. И не просто рассказали, но и собирались его показать. На этот раз нам не пришлось ехать за сотни километров. Вход в город был здесь, в Москве, совсем рядом. Мы просто вошли рано утром в одну из старых московских высоток, спустились в бомбоубежище. Калина открыл массивный висячий замок на неприметной железной двери. Потом, когда мы вошли, закрыл ее изнутри на засов. Мы находились в сравнительно небольшом помещении. Вдоль стен тянулись старые водопроводные трубы. В центре я разглядел крышку колодца. Света здесь не было, поэтому Калина подсвечивала фонариком. Когда я тоже зажег фонарик, Черный предложил мне выключить его. «Береги свет», — посоветовал он. «В городе свет — это жизнь». Вытащив откуда-то из-за труб кусок изогнутой крючком арматуры, Леонид открыл колодец и первым начал спускаться в него. За ним полез Черный. Потом настала моя очередь. Когда я спустился метра на три, ступеньки внезапно кончились. «Спускайся на руках, потом прыгай», — донесся до меня снизу голос Антона. «Здесь невысоко». Я начал спускаться, перебирая руками ступеньки. Потом глянул вниз, примерился и прыгнул. Черный иллюминус поддержали меня. Следом быстро спустился Калина. Мы находились в небольшом коридорчике. Где-то неподалеку журчала вода. Антон слегка подтолкнул меня. Вперед. Ход вывел нас к канализационному коллектору. В метре от нас по желобу текли сточные воды. Запах был не из приятных. Мы пошли вдоль коллектора. Метров через 200 свернули в какое-то ответвление. Потолок был очень низкий. Приходилось идти пригибаясь. Затем перед нами появилась ведущая вниз металлическая лестница. «Ступай осторожно, она совсем ржавая», – предупредил Антон. «Держись за поручни». Миновав лестницу, мы оказались в довольно большом туннеле. Я шел сразу за Калиной, с интересом глядя по сторонам. Где-то стены туннеля были бетонными, где-то кирпичными. Во многих местах из стен выходили трубы. Из некоторых текла вода. Кое-где она просто сочилась из трещин в стенах. «При желании так можно пройти до самого Кремля», – пояснил Антон. В какой-то момент я услышал отдаленный шум поезда. Где-то рядом проходила ветка метро. Минуты через две мы свернули в узкий и низкий коридорчик, настоящую щель. Продрались через него и вышли к той самой ветке метро, шум поезда, которую я слышал. «Стоим. Ждем поезд», — велел Калина. Поезд прошел минуты через две. Мимо пронеслись ярко освещенные окна. На меня пахнуло ветром. «Вперед». Калина первым шагнул в тоннель метро и побежал вдоль стены. Мне было совершенно очевидно, что сталкеры стремятся успеть добежать куда-то до очередного поезда. Метров через 100 мы остановились. Я увидел в стене глубокую нишу и в ней металлическую дверь. К моему удивлению, на ней оказался вполне современный кодовый замок. Калина набрал код, открыл дверь и первым вошел внутрь. Мы последовали за ним. «Где мы?» – шепотом спросил я. «Метро 2», – пояснил Антон, закрывая дверь. «Другая ветка. Не та, где мы были в прошлый раз». Перед нами снова была лестница. Мы спустились по ней, прошли по короткому коридору и вышли в очередной туннель. «До перехода примерно километр», – объявил Антон, взглянув на меня. И вслед за Калиной и Леонидом пошел вдоль путей. «Током не стукнет?» – спросил я. «А здесь его нет», – не оборачиваясь, – пояснил Антон. «А как же тогда они ездят здесь?» «У них специальные электровозы, контактно-аккумуляторные. Там где-то есть контактный рельс, подключается к нему. Где нет, едут на аккумуляторах. Что будет, если нас поймают?» «Вот поймают, тогда и увидим. Не бойся. По этой ветке очень редко ездят. Мы здесь еще ни разу никого не видели». Мне казалось, что мы прошли не километр, как обещал Черный, а целых три. Когда стены внезапно разошлись в стороны, на уровне груди появился какой-то бетонный помост. Я не сразу понял, что это не что иное, как перрон станции. Вслед за сталкерами я выбрался на перрон и огляделся. «Это станция?» – спросил я, хотя вопрос был совершенно лишним. «Да», – кивнул Калина. «Законсервированная. Вон там», – он посветил фонариком, – «есть дверь с кодовым замком. Кода мы не знаем. Куда она ведет, неизвестно. А для той двери, где код взяли, добрые люди поделились. Нам сюда». Мы пошли вдоль перрона. Я с интересом смотрел по сторонам. Было видно, что станция сильно запущена. Бетон крошился. Из пола кое-где торчала арматура. Не доходя до одной из стен, сталкеры остановились. «Мы на месте», — пояснил Антон. «Переход здесь». Он кивком указал на стену. «В стене?» — удивился я. «Нет. Шагах в 5 перед тобой. Можешь пройти по нему, попробуй ощутить, цепляет тебя или нет». Это было интересно. Я добросовестно прошелся несколько раз туда и обратно. Но к своему разочарованию абсолютно ничего не почувствовал. Говоря языком сталкеров, переход меня не цеплял. «Тебе надо нарабатывать личное пространство», — посоветовал Люминус. «Когда идешь где-нибудь по улице, концентрируйся на ощущениях тела и пространства вокруг него. Неплохое упражнение на этот счет есть у даосов. Представь, что твое энергетическое тело простирается на несколько метров в сторону от физического, то есть образует этакий шар. На вдохе эта сфера сжимается, ты словно втягиваешь ее в себя, вдыхаешь. На выдохе она опять расширяется, захватывая пространство вокруг тебя. Дыша таким образом, можно не только укрепить свою энергетику, но и научиться это пространство чувствовать. А чувствование этого пространства открывает двери к самым разным магическим манипуляциям. «Но вы поможете мне здесь пройти?» – спросил я. «Разумеется. Я уже давно заметил, что сталкеры все делали без спешки. Может, именно поэтому всегда и везде успевали. Вот и на этот раз, немного передохнув, они начали столь же спокойно и методично собираться в иной мир. В этом походе наши рюкзаки были не слишком тяжелыми. Мой весил килограммов 15. В нем была вода и немного еды. И много горючих материалов. Фальшфейеры, бензин в полулитровых пластиковых бутылках. Охотничьи спички с большими головками. О фонариках я уже не говорил. Только у меня их было 3 штуки, плюс батареи к ним. Следуя примеру сталкеров, 4 фальшфейера я сунул за пояс. Еще штук 10 затолкал в кармашки рюкзака, так чтоб легко было достать. Спички рассовал по карманам. Одну бутыль с бензином спрятал в кармане куртки. В другом кармане был баллончик с краской. Ставить отметины на стенах, чтоб не заблудиться. Сама процедура перехода мне была уже знакома. Мы встали друг за другом. Я держался за плечи стоявшего впереди Калины. Позади меня был Черный. За ним стоял Люминус. Каждый из сталкеров мог пройти и сам по себе. Но в таком паровозике они могли втащить в иной мир и меня. «Готовы?» – спросил Калина. Не дожидаясь ответа, скомандовал. «Вперед!» И мы пошли. Один шаг. Второй. Третий. Примерно на 7-м шаге я почувствовал, что сознание начинает мутиться. И крепче вцепился в плечи Калины. Его буквально рвало из моих рук. В какой-то момент я подумал, что не удержусь. Затем стало легче. Калина остановился. «Вот и все», — сказал он. Я разжал руки, огляделся и понял, что мы уже не в метро. Это был большой гараж, очевидно принадлежащий к какому-то предприятию. Я увидел несколько автобусов, старых, непривычных. Рядом стоял грузовик на спущенных шинах. Было довольно сумрачно, но сквозь приоткрытые ворота пробивался свет. «Еле протолкнули тебя», — раздался за моей спиной голос Черного. «Поработай с пространствами. Без этого в нашем деле никуда». «Хорошо», — согласился я, продолжая оглядываться. «Запомни место перехода», — посоветовал Калина. «Да и вообще этот гараж. Если вдруг случайно разделимся, встречаемся здесь». «Да, я понял». 7:45. Леонид взглянул на часы. «До 6 вечера мы должны вернуться. Вперед». Вместе со сталкерами я вышел на улицу. В воздухе витала легкая дымка, ограничившая видимость примерно 200 метрами. Но больше всего меня поразила тишина этого места. Она была просто пугающей, леденящей. Ни шороха, ни звука, ни ветерка. За несколько предыдущих вылазок неманцы составили карту прилегающей местности, правда не очень подробную. Названия улиц здесь отличались от привычных московских, но сталкеры полагали, что район этот соответствует району станции метро «Динамо». Две прилегающие улицы они уже изучили. Осталось проверить еще одну. Искали убежище, но как оно выглядит, никто не имел ни малейшего понятия. Мы медленно шли по тротуарам, я с Черным по левой стороне дороги, Калина и Леонид по правой. Звуки от наших шагов разносились гулким эхом. Это было очень странно. Нигде я никогда не слышал подобной акустики. Вот слева появилась вывеска с надписью «Гастроном». Черный поднес к губам рацию. «Заходим в магазин, прием». «Мы поняли», — отозвалась рация голосом Калины. Перед тем, как зайти, Антон вынул баллончик с краской и начертил на стене стрелку с цифрой 1. Сделал пометку на карте, затем открыл дверь и вошел в магазин. Все было покрыто тонким слоем пыли. Витрины, прилавки, касса. От всего веяло запустением. Полки были пусты. Лишь на одной стоял длинный ряд пачек соли. Еще в одном месте я нашел бутылку с минеральной водой. Взял одну. Прочитал название. Ессентуки. «Ее можно пить?» – спросил я, взглянув на Черного. «Можно, но не нужно». Он взял бутылку у меня из рук и поставил на место. «Пошли». Мы вышли из магазина. Я аккуратно прикрыл дверь. «Вышли из магазина», — сообщил Антон. «Вы где?» «Немного впереди. Здесь книжный магазин». «Понял. Идем дальше». Антон спрятал рацию.